Глава 4. Как не угробить свою жизнь? У многих из нас вся жизнь направлена на то, чтобы угробить себя. Живем, стараемся как лучше, но из каждой ситуации вытаскиваем самую разрушительную составляющую. Склоняемся к наилучшему варианту развития событий и даже находясь изначально в выигрышном положении, доводим ситуацию до абсурда. У каждого человека есть все, что нужно, идеальное сочетание ресурсов для достижения нужных результатов. Но из-за того, что мы этого не осознаем, мы просто портим себе жизнь. И одной из самых разрушительных наших составляющих является стыд. Стыд – неудобная эмоция, которая захватывает и сковывает нас. Парализованные стыдом, мы ощущаем зажатость в теле. Наши движения замедляются, мысли стопорятся. Происходит процесс самоподавления. Стыд – это желание остаться в зоне безопасности, иллюзия контроля над ситуацией, самообман. Стыд ощущается как нечто такое внутри нас, чего быть не должно, то, что мы должны уничтожить. Нас с детства постоянно за что-то стыдят. Вот ребенок описался, и родители стыдят его за это. А у него в психике фиксируется ощущение, что писать – это стыдно, и это остается с ним на всю жизнь. Стыд формируется рано, в первые 3 года жизни. Поэтому говорят, что ребенка до 3 лет не стоит стыдить, обвинять и призывать к ответственности, поскольку клетки его мозга еще полностью не созрели. Ребенок не способен понять, что такое ответственность в полной мере, и отделить себя от совершенного им действия. Пристыженный, он думает не о том, что неправильно поступил, а о том, что он плохой и не заслуживает любви. Чувство стыда создает ощущение собственной неуместности. У других все в порядке, а со мной что-то не так. Из-за этого происходит ментальный разрыв между нашим «я» и окружающими людьми. Мы все меньше доверяем себе, другим и всему миру. И как следствие не можем действовать в полную силу, потому что нам стыдно. Карл Густав Юнг говорил, что стыд – это болото нашей души. Стыд сообщает нам: «Многого ты, девочка, хочешь». Можно умом понимать, что ты способна и талантливая, что у тебя есть навыки покруче, чем у многих, но стыд шепчет: в мире есть те, кто гораздо умнее и талантливее тебя. А в это время менее умные и куда менее талантливые, но лишенные стыда люди добиваются таких высот, о которых ты мечтаешь, но позволить себе не можешь. «У тебя недостаточно знаний», — подсказывает стыд. И ему всегда недостаточно, всегда. Стыд блокирует тебя изнутри и полностью обездвиживает. Проявляться страшно, и кажется, будто ты ленивая и слабая, потому что стыд принуждает тебя не выходить из зоны комфорта. Да и комфортом это не назовешь. Скорее уж зоны нереализованности, скованности и разочарования в себе. Пребывание в ней – одна из форм избегания жизни. История психологии личности знает много примеров страшных последствий стыда. Например, мать воспитала сына на принципах высокой морали, нравственности, а сама выпивала и скрывала это от него. Но он все равно об этом узнал и убил ее. Сын не смог вынести падение матери в его глазах и физически истребил причину своего стыда. Или другой пример. Высоконравственная дочь алкогольно-зависимой матери, увидев ее пьяной, убила саму себя. Она не смогла выдержать стыда за мать. Зудящий стыд призывает человека действовать разрушительно либо в отношении близких, либо по отношению к самому себе. Это серьезная и очень сильная эмоция, разрушающая нас изнутри. Обычно эмоция – это короткая волна, естественно, переходящая в другую волну. Когда эмоция застывает в одном положении, она вырождается в нечто деструктивное и болезненное. Стыд несет в себе колоссальное количество негативной энергии, которая подавляет, замораживает наши личностные ресурсы. Только вдумайся, стыд, какой-то стыд, блокирует твой жизненный успех. Очень многие люди не развиваются, ставя на себе крест и искренне верят, что так даже лучше. Для кого лучше? Ведь жизнь тем временем утекает сквозь пальцы. В зоне нереализованности человек не чувствует себя особенно счастливым. Но и несчастным тоже себя не ощущает. Ну да, доход не восторг, жилье тоже, да и отношения так себе, но вообще нормально. Вот оно, нежелание действовать. Оно связано с отказом от жизни в изобилии и комфорте. Человек месяц за месяцем пассивно плывет по течению, потому что проявить себя стыдно, больно, да и как это сделать, непонятно. А вдруг я облажаюсь, думает он. И откуда такие мысли? Они возникают, потому что, как только он начинает проявляться, человек видит в каждом своем слове и действии свою мнимую некомпетентность. И в итоге вообще перестает проявлять даже малейшую инициативу. Его словно засасывает зона нереализованности. Получается, что живет в нас этакий вечно недовольный судья, который навешивает на нас обвинения, осуждает и каждый раз находит все новые поводы доказать нам, как сильно мы были неправы. Он не дает нам отдохнуть, не разрешает расслабиться, не позволяет наслаждаться жизнью, не ошибиться. Вот его главное требование. А почему нельзя ошибаться? Потому что ошибка приравнивается к смерти. Ведь за ошибки осуждали, били, отвергали. Чтобы выжить, нужно делать все правильно. Желательно, идеально. Делать правильно – это безопасно, одобряемо. Поэтому люди, идущие по жизни с чувством стыда, не живут, а выживают. Им всегда чего-то чуть-чуть не хватает. Денег, здоровья, времени, любви и так далее, и далее. Чего-то не хватает для того, чтобы начать, наконец, действовать. Потому что сделать рывок вперед страшно. Вдруг другие застыдят. Жизнь выживания всегда тяжела. В ней нет места хобби, свободе, любви, самореализации. Она придавливает к земле и обездвиживает своей тяжестью. Постоянно стыдящийся человек не может жить полной жизнью. Распространенное явление стыд, навязанный другими. Например, у девушки есть любимые недорогие духи, и она надушилась ими перед свиданием. А мужчина, с которым она встретилась, возмутился. «Фу, какой дешевый запах! Зачем ты пользуешься такими духами?» Скажи, пожалуйста, кому здесь должно быть стыдно? Девушке или кавалеру? Разве не грубому мужчине, не умеющему подбирать слова, общаясь с девушкой? Но трагизм ситуации в том, что стыдиться начинает как раз девушка, будто она ему нахамила, а не наоборот. Это, казалось бы, совсем незначительная ситуация, но таких случаев каждый день может быть много, и из них складывается наше отношение к себе. Не так сказала, не так посмотрела, нужно было по-другому, нужно было другую юбочку выбрать, нужно было ребенку улыбнуться, а не проигнорировать. Женщина застывает в своем чувстве стыда и становится неспособной к активному волевому действию. Она ненавидит себя, свой вкус и эти несчастные духи, а заодно и мужчину, который вызвал в ней этот стыд. А ведь если задуматься, то никакой проблемы и нет. Любой человек имеет право на свое мнение, точно так же, как он имеет право на выбор духов. У тебя может возникнуть вопрос, а как же мораль? Ведь если человек стыдливый, то он более нравственный и духовный. Давай разберемся с этим заблуждением. Стыд – это чувство, а совесть – это то, что относится к сфере сознания. Стыд сковывает, а совесть побуждает к анализу и действию. Совесть – это про расширение и развитие. А стыд – это про замирание и стагнацию. Важно разделить эти понятия и не путать их. Ведь если позволить стыду обрести духовный смысл, то, вероятнее всего, ты так и не осуществишь ни одну из своих жизненных целей. Будешь сидеть тише воды, ниже травы. Совесть же позволяет нам критически оценить собственные поступки, мысли, желания. Осознавать и проживать свой выбор, свой путь. Совесть же – это понимание того, что хорошо, а что плохо, что справедливо, а что нет. Совесть – она внутри каждого из нас, хотя порой пребывает в спящем состоянии. Быть совестливым – это навык духовного человека. И здесь стоит отметить, что умение находиться в контакте со своей совестью необходимо развивать. Ему нужно учиться, как мы учимся ходить, держать ложку и завязывать шнурки. Поэтому, если ты всего стыдишься, откладываешь свою реализацию, отказываешься развиваться, ощущаешь собственную никчемность и неспособность добиться прекрасных результатов, то, вероятнее всего, дело тут не в совести, а именно в стыде, потому что наличие совести побуждает человека становиться создателем своей жизни. Жизнь в стыде напоминает мазохизм – желание самому себе сделать больно из странного наслаждения собственным страданием. Многие сознательно бьют себя по больному. Только-только одна рука неосознанно потянется к чему-то желанному, как ее тут же одергивает другая рука, а в голове крутятся мысли. «У тебя есть мечта? А разве ты достаточно хороший специалист для того, чтобы ее реализовать? А может, другие больше достойны того, чтобы воплощать свои мечты?» Думая о проекте Академии, я долго отодвигала начало реализации своих планов, поскольку полагала, что, имея за спиной два образования и опыт, все еще недостаточно компетентна для этого. Это страшные мысли, им не место в твоей голове. Хватит думать, и так нормально. Хватит соглашаться жить кое-как. Лучше подумай о том, как много твоей энергии расходуется впустую на стыд и самоограничение. И только представь, что вся эта мощь может работать на тебя. Просто вообрази, что вместо постоянного самобичевания и разрушения ты выбираешь развитие и движешься вперед, к цели. Твоя лень и бессилие вызваны тем, что ты расходуешь свою энергию на чувство стыда. Поэтому хватит заниматься расточительством. Верни себе себя. Задание. Проанализируй, как, при каких обстоятельствах, через что в твоей жизни проявляется стыд. Как правило, это самая болезненная зона, в которой часто случаются подмены. Ты надеваешь заляпанные очки стыда, смотришь на что-то неприятное и говоришь себе: «Да ладно, норм». Например, «Мне не стыдно сидеть на месте ровно, зато стыдно выступить перед публикой с речью, заявить о себе, привлечь внимание». Теперь постарайся понять, с помощью каких поступков и действий ты совершаешь эту подмену. Например, тебе предложили повышение на работе, а ты ответила, что тебе и так нормально. Задай себе вопросы: что я терплю, на что соглашаюсь, от чего отказываюсь. Подумай над ответами и не спеши продолжать чтение. Осознай, что именно держит тебя в чувстве стыда и мешает двигаться вперед. После этого попытайся доказать себе, что ты не выживаешь, а живешь полноценной жизнью. Запиши конкретные доказательства, какие действия свидетельствуют о том, что ты не сломана, что ты себя не убиваешь, что ты возрождаешь себя.